Заканчивая, пишет Гинзбург эту статью, я ясно отдаю себе отчет в том, что смог лишь в небольшой мере способствовать пониманию стиля и всего научного образа Ландау. Утешаю себя мыслью, что по-настоящему охарактеризовать этого замечательного физика действительно крайне нелегко. Но все же еще одно замечание. Ландау ушел от нас уже много лет назад, но мало к кому я столь часто все возвращаюсь и возвращаюсь в мыслях. Тоже пришлось слышать от ряда коллег. Не могу это объяснить только дружескими чувствами к Ландау, его поистине трагическим и горьким концом. Думаю, что здесь очень важно другое. Ландау был уникальным физиком и учителем физиков, поэтому отношение к нему неразрывно связано с отношением к самой физике, такой дорогой и близкой многим из нас. Осенью 1964 года был создан Институт теоретической физики, ИТФ, имени Л. Д. Ландау. Сравнительно молодое учреждение пользуется большим авторитетом во всем мире и выдает все новые интересные результаты. Ученики Ландау, их так много, чтобы назвать всех, потребовалось бы немало времени, продолжают активно работать. И ученики его учеников, ставшие известными учеными, считают изначальным своим учителем Ландау. Почти все они сейчас избраны членами Российской академии наук РАН, академиками или членами-корреспондентами РАН. Поэтому ниже, говоря о них, мы опускаем всюду их научные звания. Сокращенные это всегда АКАД или ЧЛ_КОР. К 80-летию Ландау издательством «Наука» был выпущен сборник «Воспоминания о Л.Д. Ландау», который, в отличие от некоторых изданий подобного рода, оказался очень интересным. О Дау трудно писать псевдонаучную тягомотину. В сборнике приведено много его высказываний, а это украсит любой труд. Сейчас невозможно писать о Ландау, не обращаясь к этой книге, не перечитывая ее много раз, не прибегая к цитатам из статей. Но как можно пройти мимо живых сценок семинара Ландау, описанных Кареном Термартиросяном? В первой части семинара обычно дежурный докладчик рассказывал новости текущей литературы. Это в то время был один из последних номеров журнала «Physical Review», который он должен был, как предполагалось, выучить. За несколько дней до этого он же рассказывал этот материал отдельно Дау, быстро передвигаясь бок о бок с ним вдоль коридора ИФП, стараясь догнать его и в чем-то убедить. При этом Дау громко изобличал авторов статей в невежестве, скудоумии и в других пороках, часто вполне обоснованно, так как он, как правило, сразу же схватывал суть каждой мысли. И тут же так поворачивал вопрос, что сложные физические проблемы сводились к элементарным, а ситуации — к банальным. Отметим здесь также, что при этом заодно попадало и дежурному докладчику. Только часть семинара, и то не каждого, была посвящена разбору статей из Physical Review. На остальной его части разбирались новые работы наших российских теоретиков. Здесь уже автору доставалось прямо от учителя, как с библейским трепетом называл Дау Померанчук. Сходство с праздником усиливалось толкотней в коридорах, до и после семинара, в перерывах, взволнованными лицами, особым гулом, свидетельством общего возбуждения, вспоминает Моисей Исаакович Каганов. Лев Петрович Горьков в своей записке о любимом учителе начинает так. Дау был очень тощ. Он влетал к нам в комнату, складывался в кресле, скрутив ноги винтом, потирая руки характерным угловатым жестом, широко растопырив локти, и начинал какой-нибудь оживленный разговор. Эти моменты мы очень любили. Мы — это трое.